Неужели не добьемся новой операционной, чтобы кондиционеры, бактериальные фильтры? Я тоже виноват. Мало хожу по начальству. Не люблю ходить. Обязан. А пани, наверное, в жизни не очень счастлива. Живет где-то в общежитии, не замужем. Годы идут, уже не девочка, ей бы своих ребят кучу. Как у вас дела, Нина Николаевна? Пустой вопрос. Я знаю, что нормально. На конференции докладывали. Смотрю, все сосчитывается и записывается по часам, иногда по минутам. Кровяное давление, пульс, дыхание, баланс жидкости. Кроме того, до 20 анализов в день. Хорошо бы иметь следящие системы. Ближе к делу. Здесь нужно подумать. Уже нельзя смотреть и разговаривать на параллельных курсах. Глаза на больном, все хорошо, а мысли где-то. Юля Кротова. В пятницу вшит клапан. Шестой клапан. Отяжелела. Докладывают, температура высокая, 38. Дыхание слева плохо прослушивается. Через дренаж отходит очень мало. Прозрачная жидкость. Вот, смотрите. Показывают записи. Смотрю. И все мне не нравится. Бледна. Взгляд какой-то беспокойный. Руками беспрерывно двигает. Как чувствуешь себя, Юля? Ничего. Спасибо. Только во рту сохнет. Спать не могу. Тут все мерещится. Листок записей. Все прилично. Давление 120, пульс 112, дыхание учащенно, 40 в минуту. Все равно не нравится. Мочи маловато, 460, за сутки из дренажа всего 100 кубиков. Смотрю на ампулы отсоса, действительно светлая жидкость, а девушка бледная, только веснушки выступают ярко. Давайте подсчитаем баланс жидкости и крови. И потом скажите, какое венозное давление. Начинаем подсчитывать по записям. Сколько чего перелито, сколько выделено. Паня назвала венозное давление. Оно оказалось низким. Видимо, недовосполнена кровопотеря. А что на рентгене, Нина Николаевна? Сегодня еще не смотрели. Вчера легкие были прозрачны. Посадите, я ее послушаю. Ну, беритесь. Юля, расслабь мышцы, не напрягайся. Вот так. Постукиваю, слушаю. Дыхание действительно ослаблено, но есть хрипы. Кровотечение или ателектаз легкого из-за закупорки бронхов мокротой? А клапан работает отлично. Никаких шумов. Посмотрите на рентгене вместе с Марией Васильевной. Поторопитесь с анализами. Перелейте кровь, пока венозная повысится до нормальных цифр. Я еще зайду. Подумайте о сгустках в плевре или ателектазе. Нет мира под оливами. Нехороша она. Не угрожаемо, но подозрительно. Если сгустки в плевре, нужно расшивать рану и удалять их. Не так страшно, но нежелательно. Опасность инфекции. А так оставить еще хуже. Посмотрим. Какая маленькая она. Как девочка. А ведь ей 22. 12-й час. А еще 2 этажа обойти. Правда, там легче. Взрослые. Диагнозы проще. Пошли к вам, Петро. 2-й этаж. Приобретенные пороки сердца. Здесь свои проблемы. Митральный стеноз и недостаточность со всякими осложнениями. Искусственные клапаны. Клапаны — это передний край. Всех помню. Сима, Шура.